Мы выходим из комнаты, и я обращаю внимание, что Дотти замедляет шаг. «Эй, что с тобой? Ты что, не хочешь покупать вазу?» «Дело не в вазе. Просто мне противно, что старушку обманывают. Она умирает. Ей нужно достойно встретить конец, привыкнуть к этой мысли, поговорить со священником, а не слушать наше сюсюканье». Дотти рассказывала мне, что приняла послушание, когда поняла, каков в действительности наш мир. И теперь не может больше опускать глаза долу, смиренно складывать руки и молчать. Для нее это так же противоестественно, как, стоя на голове, называть буквы греческого алфавита в обратном порядке. Время от времени я ощущаю в ней монастырское влияние. Оно проступает, как чистая, свежая кожа под ее любимой розовой персиковой пудрой. «Тебе бы заняться миссионерством», — говорю я. К этому времени мы уже находимся у магазина подарки, который сам похож на нарядную подарочную коробку и до потолка забит всякими модными штучками, рифлеными вазами, чашками для завтрака, расписанными сердечками и цветочками, куклами в свадебных платьях, синими фарфоровыми птицами, карточными колодами с золотым обрезом, искусственным жемчугом. Чего там только не было, и все казалось настолько дорого, что могло быть по карману только любящему родственнику, который уже настроился на определенный подарок, не думая о цене. «Меня так и подмывает рассказать ей все», — говорит Дотти, берет в руки большую красную вазу из пузырчатого стекла с широкой рифленой полосой у края и внимательно ее разглядывает. Прямо передергивает от этого уверенного подхода, нам лучше знать. Иногда мне кажется, не будь этих обследований на онкологию или национальной недели диабета, где каждый может в специальной кабинке проверить уровень сахара, рака и диабета было бы гораздо меньше, если ты понимаешь, о чем я говорю. «Ты говоришь, как проповедники христианской науки», — замечаю я. Примечание. Религиозное течение, созданное в 1879 году Мэри Бейкер Эдди. Конец примечания. И, на мой взгляд, эта ваза слишком яркая для такой пожилой женщины, как мисс Эмили. Дотти как-то загадочно улыбается, относит вазу к кассе и отсчитывает $6. Вместо того, чтобы отложить кое-что на содержание кошек, Дотти добавляет на вазу пару собственных долларов, и я следую ее примеру. За соседним прилавком флорист потирает руки и спрашивает, чего мы хотим. Ему все равно, для чего предназначаются цветы, для торжества или похорон. Может, дюжину роз с длинными стеблями или васильки с подмаренником, перевязанные серебряной лентой. Дотти протягивает ему красную пузырчатую вазу. «Всего понемногу, дорогой, только заполни ее». Флорист внимательно смотрит на Дотти. На его лице легкая улыбка, но он не торопится исполнить ее просьбу, опасаясь, что это всего лишь шутка. «Ну давай, что ли?» — Дотти стучит вазой по стеклянному прилавку, отчего флорист нервно вздрагивает и спешит взять у нее вазу. «Как я сказала, всего понемногу. 10 роз, гвоздики и еще вот этих, как их там?» Флорист следит за пальцем Дотти. «Гладиолусы», — подсказывает он несчастным голосом. «Да, их, красный, оранжевый, желтый и парочку пурпурных ирисов». «Они хорошо подходят к вазе», — одобряет флорист, начиная понимать ее замысел. «А как насчет нескольких анемонов?» «Можно», — соглашается Дотти, — «правда, получится немного пестро». Мы быстро покидаем флориста, минуем крытый проход между поликлиникой и больницей и поднимаемся на лифте на этаж мисс Эмили. У Дотти в руках красная ваза с огромным букетом. «Мисс Эмили!» — шепчет Дотти, когда мы на цыпочках входим в 4-местную палату. Из-за занавески в дальнем углу около окна выскальзывает медсестра. «Тссс!» — прикладывает она палец к губам и указывает на занавеску. «Вам туда, но не задерживайтесь!» Мисс Эмили утопает в подушках. Ее глаза, занимающие пол лица, открыты. Седые волосы веером разметались вокруг головы. На медицинском столике, на полу под кроватью и вокруг кровати, бутылки, сосуды и разнообразные стеклянные контейнеры. Из двух бутылок тянутся резиновые трубочки. Одна исчезает под одеялом, а другая входит в левую ноздрю мисс Эмили. В комнате слышится лишь ее сухое, сиплое дыхание и никакого движения. Только легко поднимается и опускается простыня на ее груди. Да еще в одной из бутылочек с жидкостью серебристые пузырьки воздуха ритмически устремляются вверх. В льющемся из окна нездоровом, предвещающем непогоду свете, мисс Эмили напоминает восковую куклу. Но устремленный на нас взгляд настолько живой и открытый, что, кажется, обжигает кожу. «Эти цветы вам, мисс Эмили», — говорю я и указываю на вазу с множеством разноцветных тепличных цветов, которую Дотти ставит на медицинский столик. Стол такой маленький, что Дотти приходится прежде освободить его от банок, стаканов, кувшинчиков и ложек, переставив все это на нижнюю полку. Взгляд мисс Эмили плавно скользит к охапке цветов. Что-то вспыхивает в ее глазах. Мне кажется, я вижу две свечки в глубине длинного коридора. Их крошечное пламя затухает и снова вспыхивает на ветру. Небо за окном чернеет дна чугунной сковороды. «Это девушки вам прислали», — Дотти берет лежащую на покрывале неподвижную восковую руку мисс Эмили и сжимает ее в ладонях. «Потом еще будет открытка, все ее подпишут, но нам не хотелось ждать, и мы решили поскорее принести вам цветы». Мисс Эмили пытается что-то сказать. Однако с ее губ слетает лишь что-то неразборчивое, не то шипение, не то свист, слов не разобрать. Но Дотти, похоже, ее понимает. «Работа ждет вас, мисс Эмили», — говорит она, отчетливо произнося каждое слово. Так малым детям объясняют самые простые вещи. «Это место держат специально для вас». «Удивительно, но миссис Раферти произнесла бы те же самые слова», — подумала я. Только она прибавила бы что-то еще, и тем самым лишь все бы испортила. «Да вы скоро встанете на ноги, мисс Эмили, не волнуйтесь, или вы еще поносите золотой браслет за 50 лет безупречной службы, вот подождите, увидите». Дотти не тот человек, чтобы искажать факты. Она не врет, когда говорит, что все на ресепшн носятся как безумные, и тем самым показывает, как незаменима мисс Эмили. Вот так, ни больше, ни меньше. Мисс Эмили опускает веки, пряча глаза. Ее рука безвольно лежит на ладони Дотти, она вздыхает. И этот вздох проходит дрожью по ее телу. «Она поняла», — говорит Дотти, когда мы выходим из палаты. «Теперь она все понимает». «Но ведь ты ничего ей не сказала, во всяком случае, очень мало». «А за кого ты меня принимаешь?» — возмущается Дотти. «У меня что, нет сердца? Посмотри!» Вдруг неожиданно меняет она тему, когда мы оказываемся в коридоре. «Кто это?» Стройная худощавая фигура прислонилась к стене в пустом коридоре недалеко от палаты мисс Эмили. По мере нашего приближения фигура вжимается спиной в стену, словно намеревается каким-то чудом оказаться частью светло-зеленой штукатурки и стать невидимой. В тусклом коридоре электрический свет создает эффект ранних сумерек. «Билли Монихен!» — восклицает Дотти. «Что ты, черт подери, здесь делаешь?» «Ж-ж-жду!» — заикаясь, пищит Билли, и стыдливый румянец проступает на его лице, и без того малиновым из-за прыщей и фурункулов. Билли очень маленького роста, не выше Дотти, хотя возраст у него не детский и невероятно худой, причем значительных изменений в его внешности ждать не приходится. Его зализанные назад длинные черные волосы намазаны сильно пахнущим гелем, на них остались следы расчески, которые он, видимо, недавно провел по лоснящейся, словно лакированной поверхности. «Так чего это ты?» Дотти выпрямляется в полный рост и, благодаря каблукам, получает заметное преимущество перед Билли. «Здесь ошиваешься». «Просто жду». Билли опускает голову, чтобы избежать пристального взгляда Дотти, и, похоже, не прочь проглотить язык, чтобы уберечься от дальнейших расспросов. «Вообще-то сейчас тебе следует, что есть мочь, мчаться в регистратуру и заниматься документами», — говорит Дотти. «Ты не так уж хорошо знаком с мисс Эмили. Лучше оставь ее в покое». Что-то загадочное, не поддающееся расшифровке, забулькало в горле Билли. «Мне разрешили прийти», — вырываются, наконец, из него слова. Дотти громко с раздражением фыркает. Но что-то в глазах Билли заставляет ее оставить молодого человека в покое. Когда приходит лифт, Билли со своими прыщами, прилизанными волосами, заиканием и всем остальным уже скрывается за дверями палаты мисс Эмили. «Не нравится мне этот парень. Прямо настоящий...» Дотти задумывается в поисках нужного слова. «Настоящий стервятник. В последние дни с ним происходит что-то странное. Постоянно крутится у палаты интенсивной терапии, словно ждет, что сам Господь объявится здесь и возвестит о судном дне. Он ходит в наше отделение к доктору Резнику, — говорю я, — но карта на него пока не заведена, поэтому ничего сказать не могу. Так значит, у него это недавно началось?» Дотти передергивает плечами. «Знаю только, что на прошлой неделе он до смерти напугал Иду Клайн из Машбюро, рассказав ей о женщине из отделения дерматологии. Ее красную и раздувшуюся, как слон, от какой-то тропической болезни привезли туда в инвалидной коляске. Ида после этого есть не могла. У той болезни есть название. Ею болеют те, кто околачивается возле трупов, некрофилы. Они черти до чего доходят, даже выкапывают трупы на кладбищах. Вчера я писала отчет об исследовании одной женщины, сообщаю я. Похоже на то, о чем ты говоришь. Она не могла поверить, что ее дочь умерла. И все время ее где-то видела, в церкви, у бакалейщика, ходила на кладбище через день. А однажды, по ее словам, дочка явилась к ней в белой кружевной рубашке и попросила больше не плакать. На небе ей якобы хорошо, там о ней заботятся, и все просто прекрасно. Интересно, как это лечится? Задумывается Дотти. Заказав десерт, мы сидим в больничном кафетерии за большим столом и подписываем открытку для мисс Эмили с пожеланиями скорейшего выздоровления. Я вижу, как дождь длинными струями бьет в окна, выходящие в больничный двор. Несколько богатых дам обустроили этот дворик, и теперь он похож на сад. В нем появились трава, деревья и цветы, а доктора и сестры во время еды видят за окнами не одни кирпичные стены и гравий, а красивый пейзаж. Правда, не сейчас. Застекающими по стеклу потоками воды невозможно различить даже просто зеленый цвет. «Ну что, девочки, решили остаться?» Голос Коры дрожит, словно желе, которое она ест. «А я не представляю, как мама проведет эту ночь одна. Вдруг отключат свет, тогда она и ногу может сломать, если полезет в подвал за свечами. Да и крыша у нас никуда не годится. Даже при небольшом дождике заливает чердак». «Не глупи, Кора», — решительно заявляет Дотти. «Ты же утонешь, если отправишься домой в такую хлябь. Пойдешь завтра утром и найдешь мать в добром здравии, а ураган к тому времени будет бушевать уже в 100 милях отсюда, где-нибудь в Мэне». «Взгляните», — говорю я, чтобы отвлечь Кору. «К нам с подносом идет миссис Раферти. Дадим ей подписать открытку». Не успеваем мы махнуть ей руками, как миссис Раферти сама замечает нас и прямиком, как одномачтовый фрегат направляется к нашему столу на всех парусах. Серьги в виде стетоскопов покачиваются и позвякивают в ее ушах, не суля ничего хорошего. «Девочки», — обращается она к нам, увидев на столе раскрытое поздравление. Не хочу быть вестником, приносящим дурные новости, но должна сказать, что эта открытка не понадобится». Кожа Коры под веснушками становится землисто-серой. Она так и не доносит до рта ложку с клубничным желе. Эмили Руссо скончалась менее часа назад. Миссис Раферти на мгновение склоняет голову, а потом резко ее поднимает, демонстрируя стойкость духа. «Все вы, девочки, как и я, знаете, что это к лучшему». Она отошла легко, поэтому не надо впадать в уныние. «У нас есть», — тут миссис Раферти кивает в сторону залитого дождем окна, «другие пациенты, о которых нужно заботиться». «Выходит, мисс Эмили», — спрашивает Дотти с необычайной сосредоточенностью, размешивая сливки в кофе, «она была одна в свой смертный час». Миссис Раферти нерешительно молчит. «Нет, Дороти», — наконец произносит она, — «нет, она была не одна. Билли Монихен оставался с ней до самого конца. Дежурная медсестра сказала, что он был словно не в себе, так его тронула судьба старой дамы. Она сказала сестре», — прибавляет миссис Раферти, — «что мисс Эмили его тетя». «Но у мисс Эмили не было ни сестер, ни братьев», — протестует Кора. «Нам Мини говорила, у нее никого не осталось». «Как бы там ни было», — мисс Раферти явно старается закрыть тему, «как бы там ни было, юноша очень переживал. Эта ситуация вывела его из себя». Из-за ужасного ливня и сильного ветра, словно имевших цель уничтожить город, пациентов в тот день больше не было. Никого, кроме старой миссис Томалило. Как только мисс Тейлор вышла, чтобы принести две чашечки кофе из автомата, в кабинет ворвалась миссис Томалило, разгневанная, промокшая до костей, похожая на ведьму в черном шерстяном платье, которое носила круглый год. Она размахивала кипой промокших бумаг и кричала: «Где доктор Крисмас? Где он? Хочу я знать!» Мокрые бумаги оказались историей болезни, которую ни под каким видом не разрешалось выдавать на руки пациенту. Бумаги перепутались, записи красными, синими и зелеными чернилами, сделанные врачами, которых посещала миссис Томалило, стали похожи на какую-то безумную радугу, и когда я взяла их в руки, начали ронять разноцветные капли. «Здесь все сплошная ложь! Ложь! Ложь!» — брюзжит миссис Томалило, не давая мне вставить слово. «Какая ложь, миссис Томалило?» — спрашиваю я отчетливым громким голосом, так как женщина туга на ухо и отказывается носить слуховой аппарат. «Я уверена, что доктор Крисмас...» «Все, что он здесь написал, ложь! Я порядочная женщина, мой муж умер! Дайте мне только до него добраться, я ему все выскажу!» Я бросаю быстрый взгляд в сторону коридора. Миссис Томалило угрожающе сжимает кулаки. Мужчина на костылях с одной пустой штаниной, аккуратно подвернутой у бедра, проходит, покачиваясь мимо двери. За ним идет санитар из ампутационного отделения, волоча за собой розовый искусственный протез ноги и половину искусственного туловища. Зрелище этой маленькой процессии несколько усмиряет миссис Томалило. Ее руки безвольно падают по бокам, утонув в складках широкой черной юбки. «Миссис Томалило, я обязательно поговорю с доктором Крисмасом. Не волнуйтесь, здесь какая-то ошибка». У меня за спиной грохочет оконная рама, будто огромный, окоченевший на ветру великан рвется к теплу. Дождь хлещет по стеклу, словно разряжает пистолет. «Ложь!» шипит миссис Томалило. Теперь ее голос звучит тише, как снятый с огня чайник. «Скажите ему!» «Обязательно скажу». «Да, вот еще, миссис Томалило». «Что?» Она замирает в дверях, черная и зловещая, как одна из Мойр, застигнутая в момент своей вечной работы. «Что сказать доктору Крисмасу, если он спросит, где вы взяли историю болезни?» «Там, внизу», — бесхитростно отвечает она. в помещении, где хранятся все карты. Я попросила, и мне дали». «Ясно. Я читаю на истории болезни миссис Томалилу номер, написанный несмываемыми чернилами. 93625. Все ясно. Спасибо, миссис Томалилу. Кажется, что здание нашей больницы с крепким бетонным фундаментом и стенами из кирпича и камня сотрясается до самого основания, когда мы с Дотти коридорами первого этажа идем к проходу в кафетерий в главном корпусе, чтобы съесть горячий ужин. Отовсюду, по всему городу, вблизи и издалека, громкие и не очень, доносятся звуки сирен скорой помощи, пожарных и полицейских машин. Парковка у приемного покоя забита каретами скорой помощи и частниками из пригородов, привезшими людей с сердечными приступами, коллапсом легкого, с приступами непрекращающейся истерии. В довершение всего отключается электричество, и нам приходится ощупью продвигаться в полутьме. Слышатся распоряжения докторов и интернов, белыми призраками скользят медсестры, мелькают туда-сюда каталки со стонущими, вопящими или молчащими людьми. И в этой суматохе вверх-вниз по неосвещенной лестнице между первым и вторым цокольными этажами мечется знакомая фигура. «Это кто? Он?» «Ты кого имеешь в виду?» — допытывается Дотти. «Ничего не вижу, хоть глаз выколи. Мне нужны очки». «Билли из регистратуры». «Наверное, ему пообещали двойную оплату за форс-мажорные обстоятельства», — говорит Дотти. «В таких тяжелых условиях важна каждая пара рук». По неизвестной причине я не рассказываю Дотти о визите миссис Томалилу. «А он неплохой парень», — развиваю я тему Билли, вместо того, чтобы говорить о миссис Томалилу, Эмили Руссо, Иди Клайн и женщине со слоновой болезнью. «Неплохой», — иронически соглашается Дотти, «если тебе нравятся вампиры». Мэри Эллен и Дотти сидят, поджав ноги на койке в крыле третьего этажа и пытаются играть в социальный пасьянс при свете раздобытого кем-то карманного фонарика, когда в коридор вбегает Кора, направляясь к нам, уже разложившим постели. Дотти кладет красную девятку на черную десятку. «Узнала что-то о маме? Крыша на месте?» Даже в бледном свете карманного фонарика видно, что глаза Коры расширены, а в уголках проблескивают слезы. «Все в порядке?» — наклоняется к ней Мэри Эллен. «Ничего не случилось? Ты белая, как полотно». «Случилось! Не с мамой!» — выдавливает из себя Кора. «Я к ней не попала, движение перекрыто. Это с тем молодым человеком, с Билли». Все вдруг замолкают. «Он все бегал по лестницам», — голос Коры дрожит от слез. Можно подумать, что она рассказывает о младшем брате или другом близком человеке. Вверх-вниз с историями болезней, и это в полной темноте. И так торопился, что перескакивал через 2-3 ступени и в конце концов упал. Перелетел целый пролет. «Где он?» — спрашивает Дотти, медленно опуская руку с картами. «Где он сейчас?» «Где он?» — Кора повышает голос. «Да он умер». Странная вещь. Стоило Коре произнести эти слова, как все забыли, какой Билли был плюгавый, как нелепо он выглядел со своим заиканием и жуткой кожей. Страхи из урагана, невозможность связаться с близкими — все эти мысли создали вокруг него ореол святости. Словно он сложил голову за всех нас, мирно сидящих на койках. «Если б заранее знать, — говорит Ида Клайн, — я бы никогда не стала говорить те вещи о нем и женщине со слоновой болезнью. Он ведь не знал, что у меня больной желудок». Только Дотти молчит. Мэри Эллен выключает фонарик. В темноте все снимают одежду и ложатся. Дотти выбирает койку в самом конце ряда, рядом со мной. В коридоре слышится шум дождя, теперь не такой сильный. Он монотонно барабанит по стеклу. Вскоре Почти со всех коек доносится мерное посапывание. «Доти», — шепчу я, — «ты не спишь?» «Конечно, нет», — тоже шепотом отвечает она. «У меня дичайшая бессонница». «Что ты об этом думаешь?» «Хочешь знать, что я думаю?» Кажется, что голос Дотти доносится из какой-то крошечной точки, невидимой в абсолютной тьме. «Я думаю, что парнишке повезло. Впервые в жизни он поступил правильно, воспользовался единственным для него шансом стать героем». Потом, после урагана, были статьи в газетах, церковные церемонии и посмертная золотая медаль, которую директор больницы вручил родителям Билли. «Я отдаю должное Дотти. Она была права. Полностью права».